В нашей последней беседе разбора послания к Колоссянам мы слышали, как апостол Павел молился о верующих, которых он не видел. Он имел действительную заботу о них. Он говорит о подвиге ради них в тюрьме в Риме. Это была борьба, включавшая всю его личность. И неудивительно, он просил великого у Бога, чего мы тоже должны просить ради ближних верующих. Как хорошо знать, что во многих частях мира сегодня имеются христиане, которые молятся о вас подобно этому. Они любят вас, они интересуются вами, они молятся о вашем физическом благосостоянии, но гораздо больше они молятся просьбами апостола Павла о вас. Вот эти просьбы опять. Первое, чтобы утешили сердца их. Второе, чтобы их жизнь была соединена в любви. И третье, чтобы они могли усвоить великое богатство, которое происходит от истинного разумения. За всеми этими просьбами было великое желание в его сердце, чтобы верующие поняли тайну Бога. Еретики свободно говорили о некоторых избранных, которые смогут постичь специальное познание тайн. Апостол Павел молился, чтобы все верующие имели сверхъестественное познание великой тайны Божией. Для этой цели он просил Бога, чтобы он укрепил их в вере, соединил в любви и помог их присвоить их великое богатство во Христе. Только тогда эти просьбы будут осуществлены. Тогда они вполне смогут понять чудо самой личности Бога. Что нашли бы они, придя к познанию этой тайны? Они нашли бы, что все указывает на Христа. На первый взгляд кажется, что апостол Павел говорит о тайне, которая является исключительно личность Христа. Это истина. Конечно, мы не можем пренебречь ею. Иисус сам сказал: «Верующий в Меня видел Отца, и Он один открывает совершенно Бога». Но истина, представленная здесь, немного иначе. Апостол Павел говорит в действительности: «Я молюсь, чтобы вы пришли к истинному познанию тайны Бога, которая есть Христос, Христос, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Ради этого познания их о Христе апостол Павел был в борьбе. Теперь отметим три великих слова, употребленные апостолом Павлом: «премудрость», «ведение» и «сокрытый». «Премудрость». В Библии это слово относится к силе разумения, размышления и применения моральной истины. Этот вид разумения влияет на наш характер. «Ведение». Прежде чем может быть премудрость, должно быть видение. Видение, на которое ссылается здесь, означает понятие истин. Эти два слова соединены вместе для того, чтобы верующий мог преобразиться в характере. Само видение не делает это. Если вы дадите образование преступнику, все, что вы будете иметь, это образованного преступника. Правда, возрастающее знание может само разрушить характер. Адам и Ева возросли в своем знании, но результат был губительный, потому что домогаемое ими знание было вне воли Бога для них. Апостол Павел молится, чтобы верующие поняли факты и применили их в своей жизни. Сокрыты. Третье слово также важно. Мы говорим сегодня о апокрифе. Это слово здесь употребляется. Слово сегодня почти всегда употребляется в смысле скрытой истины, тайны и непостижимого. Но употребление апостолом Павлом совсем иное. Оно изображает Иисуса Христа в подобии великого рудника, содержавшего в себе изумительные драгоценные камни огромной ценности. Эти драгоценные камни сокрыты от взора, чтобы приобрести их, нужно трудиться и копать. Они находились там от творения мира, в ожидании обнаруживания и внимательного взгляда на их красоту. Апостол Павел говорит, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Он тот, кому отдано на хранение все богатство Бога. Для неверующего ока нет вообще богатства, как Исаия говорит в 53 главе. Ибо он, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Но для тех, чья жизнь укрепилась в вере, чье сердце соединены в любви и чье все существо обогатилось богатством и сокровищ премудрости, для них он драгоценен. Он – рудник, где сокровища премудрости и ведения сокрыты только для того, чтобы были достигнуты. Мы имеем доступ к этому великому богатству. Оно доступно нам, доколе мы готовы копать. Здесь открыт великий секрет. Желаете ли вы знать Бога? Копайтесь в Его Слове. Ходите с Иисусом Христом в мире. Берегите свое общение с людьми Божьими. Тогда ежедневно будете познавать новую прекрасную черту Его характера и найдете радость и обогащение души. Мы теперь приходим к другой важной части. Во второй главе, с 4 по 7 стих, апостол Павел отвечает на вопрос, почему он молится в таком направлении. Он отвечает просто и серьезно. Он в великой борьбе за них. Во-первых, потому что он с любовью заботится о них во время, когда они переносят нападение. Второе, потому что он верил, что их безопасность зависит от возраста и зрелости во Христе. Посмотрим на первую причину. Прочитаем 4 и 5 стихи. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами. Радуюсь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христе. Апостол Павел отсутствовал телом, но он много думал о них и всегда жаждал получить сведения о них. Он вполне сознавал, что они были окружены духовными врагами, и что эти люди будут стараться совратить верующих с пути, употребляя доказательства, которые кажутся благоразумными, но основанные на неправильных предположениях. Эти еретики не знали Бога. Как тогда они могли рассматривать Его характер и Его дела? Конечно, позади жизнь учителей был и все еще остается факт духовной сферы. В своем послании к Ефесянам апостол Павел довольно обстоятельно говорит об этом предмете. Прочитаем из послания к Ефесянам 6 главы с 10 по 20 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Отметим, о чем он говорит здесь. Первое. Мы не воюем против людей и правительств. Второе. Мы все равно воюем. Третье. Враги, пред которыми стоим, духовные. Четвертое. Наши враги – сильные властители духовного мира, великие демонические существа, которые контролируют делами народов и враждуют против Бога и Его народа. Пятое. Для этой великой брани мы должны просто пристойно вооружиться. Шестое. Все вооружение христианина предназначено для его защиты великой брани с духовным врагом. Седьмое. Единственным наступительным оружием является для нас молитва. Это единственное оружие, которое эффектно действует против раждущих сил зла. Теперь мы начинаем понимать характер великой брани, о которой говорит апостол Павел здесь. Он стремится представить каждого человека в полном возрасте во Христе Иисусе. Мощные силы злого духовного мира восстают против него. Битва напряженная. Он знает, что верующих атакует. Ему не нужно быть с ними физическими. Он может молиться о них. Разлучны ли вы с дорогими? Озабочены ли вы о них? Тогда молитесь. Это оружие дал вам Бог в ваши руки. Посмотрите на него, как на самый чудный подарок Бога, данный вам в вашем желании помочь другим. Когда вы молитесь, они тоже соединяются с сердцем и умом. Сильные в Господе, способные радоваться в чудном Спасителе, которого они и мы любим. На следующей неделе посмотрим на вторую причину, почему он так молился. Да благословит вас Господь. Аминь.